Глава 4. Первое собрание Генеральных Штатов Пингвинии. «Сын мой Буллок», — сказал старец Майль, — «надобно произвести перепись пингвинов и внести их всех в книгу». «Это необходимо», — отвечал Буллок. «Без переписи невозможно никакое управление». И тотчас же проповедник с помощью 12 монахов приступил к всенародной переписи. Потом старец Майль сказал: «Теперь, когда у нас есть списки жителей острова, сын мой Буллок, следует установить справедливые налоги, дабы иметь средства на общественные расходы и на содержание монастыря. Каждый должен облагаться сообразно своему достатку. Поэтому, сын мой, созови алькских старейшин, и совокупно с ними мы установим налоги». Старейшины числом 30 собрались во дворе деревянного скита под большой смоковницей. Это было первое собрание пингвинских генеральных штатов. На три четверти оно состояло из богатых крестьян с берегов Сюрели и Кланжа. Гриток, как самый знатный среди пингвинов, сидел на самом высоком камне. Преподобный Маэль, заняв место посреди своих монахов, обратился к собравшимся со следующим словом: «Дети мои, Господь наш своим соизволением дает людям богатство и отнимает его. И вот я собрал вас здесь, дабы совместно с вами наложить на народ наш подати для получения средств на общественные нужды и на содержание монахов. Подати эти, я полагаю, надлежит взимать сообразно достатку каждого. Так имеющий 100 быков отдаст из них 10, имеющий 10 — одного». Когда святой муж окончил свою речь, поднялся Морио, земледелец из Аниса на Кланже, один из самых богатых пингвинов, и сказал: «О, отец мой Маэль, я признаю, что совершенно справедливо брать с каждого на общественные расходы и церковные нужды. Уж я-то готов лишиться всего своего имущества ради братьев моих пингвинов, рубашку себя и ту готов отдать. Все старейшины народные тоже согласны пожертвовать своими богатствами. Кто усомнится в их преданности своей стране и вере? Поэтому надо считаться только с общественной пользой и все подчинить ее требованиям. И вот, отец мой, общественная польза требует, она предписывает не брать много с тех, кто многим владеет, ибо тогда богатые станут менее богаты, а бедные еще бедней. Ведь бедные питаются добром богатых, поэтому богатство священно. Не трогайте его, это бесполезная суровость. Отнимая у богатых, вы не получите никакой выгоды. Ведь богатых немного. Напротив, вы лишитесь последнего, так как страна впадет в нищету. Между тем, если вы обратитесь за небольшой помощью каждому из жителей острова, независимо от достатка, то собранного хватит на общественные нужды, и вы избавитесь от необходимости разузнавать о доходах граждан, которых подобного рода расследования способны глубоко задеть. А накладывая тяготы в небольших размерах на всех равномерно, вы пощадите неимущих, потому что оставите им такую подмогу, как богатство имущих. Да и возможно ли распределять налог в зависимости от достатка? Вчера у меня было 200 быков, сегодня их 60, а завтра будет 100. Клюник владеет 3 коровами, но тощими. Не клю, только 2, зато жирными. Кто же из них богаче, клюник или не клю? Признаки благосостояния очень обманчивы. Несомненно, только одно — каждый ест и пьет. Вот установите налог на еду и питье, это будет мудро и справедливо». Так сказал Марио, и старейшины рукоплескали ему. «Эта речь достойна быть запечатленной на бронзовых таблицах!» — воскликнул монах Буллок. «В ней завет будущим поколениям. Через 1500 лет лучшие среди пингвинов будут высказываться точно таким же образом». Еще не стихли рукоплескания старейшин, как Греток, положив руку на рукоять меча, объявил без лишних слов: «Я благороден и налога платить не буду. Платить налог неблагородно. Пусть платит чернь». Выслушав это, старейшины молча разошлись. Так же, как было в Риме, перепись стали производить в Пингвинии каждые 5 лет, и благодаря этому было установлено, что народонаселение быстро растет. Несмотря на необычайную детскую смертность, несмотря на то, что голод и моровая язва то и дело с поразительной настойчивостью опустошали целое селение, новые пингвины, все более многочисленные, содействовали своей личной нищетой общественному процветанию.